Когда игра кончилась, она милостиво отпустила его. А наш серьезный разговор. Простите, я забыла. Я была так рада вас видеть. Я скажу Листоку, чтобы он мне напомнил об этом. До свидания. Он подождал день, два дня, три дня, ничего. Очевидно, Елизавета ускользала от него, и ему не суждено было сыграть роль Тезея, освобождающего новую Ариадну, и пойти по стопам Берона. Герой мимолетного увлечения, он должен был потеряться в темной и многочисленной толпе случайных избранников Елизаветы. Эта горькая истина становилась ему понемногу ясна, но он еще пытался бороться с судьбой. Он подождал свадьбу графини Гендриковой и за ужином так настойчиво ухаживал за Елизаветой, что она, видимо, была тронута. Но она упросила его повременить еще немного. «Не сегодня, завтра, если хотите. Я обедаю за городом у фельдмаршала Долгорукова. Поезжайте туда, и мы поговорим». Он явился на свидание, надеясь на этот раз достигнуть своей цели. Елизавета согласилась принять его с глазу на глаз. «Я вас слушаю». Чтобы нанести решительный удар, о котором он заранее так храбро хвалился в Версале, Шеттарди заимствовал у Бестужева обычное для вице-канцлера оружие и раздобыл письмо маркиза Лан-Мари, французского посланника в Стокгольме, в которое вставил сфабрикованное им самим известие, что прусский король, действуя совместно с Бестужевым, хочет завладеть Курляндией и восстановить на престоле Иоанна Антоновича. Елизавета испуганно посмотрела на него. «Вы имеете доказательства?» Он не имел доказательств и понял, что сделал ошибку. В лице своей подруги сердца он хотел говорить с императрицей. И вдруг действительно увидел в ней императрицу, высокомерную и недоступную. Ее ответ прозвучал сурово, как приговор. «У нас не обвиняют людей, не доказав их преступления». Это длилось одно мгновение. Через минуту Елизавета испугалась впечатления, которое произвела. Ей стало жалко смущенного маркиза, и она как будто смягчилась. «Вы слишком торопитесь», — заговорила она опять, уже не так сухо. «Бестужевы чудовища, но чудовища опасные, особенно в Москве. Не то в Петербурге, где про каждого знаешь, что он делает у себя в доме. Подождите, пока я вернусь туда, и дайте мне вздохнуть. Скрывайте еще некоторое время свои намерения». Ему казалось, что он слышит отзвук речей Листока. И, может быть, действительно Елизавета отвечала заранее за отверженный урок. Но ждать было нелегко. Под каким предлогом он мог отложить свой отъезд? Какие объяснения мог дать своему правительству и поверенному в делах Дюссон де Леону, назначенному заменять его во время его отсутствия и горевшему нетерпением вступить в свои обязанности? Он пошел посоветоваться с лейб-медиком и услышал от него то, что слышал уже много раз. «Уезжайте, она вас любит. Раздразните ее хорошенько. Она будет тосковать по вас, и ваше отсутствие, скорее, нежели ваша близость, поможет нам довести до конца начатое нами дело». Шеттарди заказал экипажи и пошел проститься с государыней. Она передала ему знаки ордена Андрея Первозванного и сказала, что в восторге дать ему эту награду назло Бестужевым. Они будут страшно сердиться, но это ей все равно. Когда маркиз уже уходил от нее, чтобы пройти к герцогу Галштинскому, она проводила его, потом опять подозвала и сказала лукаво: «Кстати, принцесса Елизавета поручила мне передать вам это». Это была великолепная табакерка, с портретом очаровательной паломницы на крышке и с драгоценным перстнем внутри. Она прибавила: «Вы будете ужинать сегодня у меня». Маркиз оставался у нее до 2 часов ночи. И ему казалось, что он опять в Троицкой лавре. Но она сказала ему «до свидания» через несколько месяцев. Рассказывали, что маркиз уехал в карете, модель которой нарисовала сама императрица. Но в действительности этого утешения у него не было. Зато он нашел 80 бутылок венгерского в повозке с провизией, следовавшей за ним, и напоминавшей ему ту, которая сопровождала его и Елизавету в Троицкий монастырь, где он пережил столько счастья, но и столько разочарования. Его отъезд произвел не на всех одинаковое впечатление. Елизавета всплакнула, Мардефельд пролил тоже несколько слез, кто знает, может быть, искренних. В погребах маркиза еще оставалось шампанское. «Я люблю и уважаю его», — писал прусский посланник Фридриху, «и теряю в его лице единственного человека, который был мне привлекателен в здешнем обществе». После этого, отдав дань своей печали, огорченный Мардефельд сейчас же занялся тем, что постарался использовать в своих интересах отсутствие своего дорогого друга и двинуть более энергично дело о двойных переговорах, которые в это время вел с русским двором, о заключении союза между Пруссией и Россией и о преступлении России к Бреславскому договору. Английский посланник Вейч отнесся к отъезду Шатарди несколько иначе. «По общему мнению, — писал он, — маркиз увез с собою денег и подарков не меньше, чем на 150 000 рублей. Таким образом, он недурно устроил свои личные дела. Зато дела французского короля только пострадали от того, что он приложил к ним свою руку. Императрица была от него без ума». И, относясь к ее милости бережно и осторожно, он легко мог бы завоевать себе в ее стране положение Берона. Но он только и сумел, что ссориться с русскими министрами, и погубил себя, отзываясь с презрением о русском народе. В Версале же не знали вовсе, что думать обо всем этом загадочном происшествии. А его последствия только усилили общее недоумение. Третье. Между Версалем и Москвой. Маркиз должен был остановиться в Берлине. Так было решено при Версальском дворе. У Франции установились за последнее время с Пруссией какие-то странные отношения, не похожие ни на дружбу, не на полный разрыв. Фридрих словно нарочно отказывался их выяснить. И Версальский двор надеялся, что бывший посол в России, как лицо теперь неофициальное, может быть, воспользуется своей прежней близостью к прусскому королю, чтобы позондировать коварного монарха и проникнуть в тайну его намерений. Но Шатарди ждала здесь новая неудача. Напрасно когда-то желанный гость Рейнсберга старался найти в лице короля бывшего наследного принца, принимавшего его у себя так радушно. Даже в Шарлоттенбурге Фридрих держал себя с Шатарди высокомерно, насмешливо, почти презрительно, и говорил с горечью о намерении, которое он приписывал Франции, примирить Север за его счет и войти в соглашение со Швецией, разделив Пруссию.